Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. विशामे समुपस्थितम् अनाद्यजुष्टम् स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन प्रैतम् मास्पदमापार्थ नैतत्सो युपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दुर्बलम् यत्सो तिष्ठा परम् तप Текст 26. Всевышний Господь сказал: «Если ты, однако, полагаешь, что душа постоянно рождается и умирает навеки, у тебя все равно нет причин для скорби, о могучий Арджуна». Комментарий. Существует определенный разряд философов, близких к буддистам, которые не верят в существование души вне тела. Известно, что в те времена, когда Господь Кришна поведал Бхагавад-гиту, такие философы также существовали и были известны как лакаятики и вайбхашики. Эти философы утверждали, что признаки жизни, то есть душа, появляются при достаточно высоком развитии некоторого сочетания материальных элементов. Современные ученые и философы-материалисты придерживаются тех же взглядов. По их мнению, тело является сочетанием химических элементов, и на определенной стадии в результате взаимодействия этих химических элементов развиваются признаки жизни. Антропология основывается на этой же философии. В настоящее время многие псевдорелигии, входящие в моду на Западе, и буддистские секты, отрицающие преданное служение Господу, также обращаются к этой философии. Даже если бы Арджуна не верил в существование души, что соответствовало бы философии вайбхашика, все равно у него бы не было причин для скорби. Стоит ли горевать об утрате кучки химических веществ и из-за этого отказываться от исполнения долга? В современном обществе ради победы над врагом затрачиваются тонны химических веществ. Согласно философии вайбхашика, так называемая душа или атма погибает вместе с телом. То есть в любом случае Принимает ли Арджуна утверждение Вед о существовании индивидуальной души или нет, у него не было причин для скорби. Согласно этой теории, поскольку множество живых существ рождается из материи ежеминутно, и каждую минуту многие из них погибают, стоит ли печалиться о таких пустяках? Если душе не суждено возродиться, то Арджуне нечего было бояться отрицательных последствий убийства деда и учителя. Кришна язвительно называет Арджуну Махабаху, о могучий. Поскольку сам Господь не признает теорию Вайбхашика, противоречащую ведической мудрости. Поэтому, как кшатрий, Арджуна должен был следовать принципам ведической культуры. Текст 27. Для того, кто родился, смерть неизбежна, а после смерти неизбежно рождение. Поэтому, исполняя свой долг, ты не должен иметь никаких сожалений. Комментарий. Деятельность человека определяет условия его рождения в следующей жизни. И с окончанием одного периода деятельности он умирает, чтобы родиться вновь для другого. Таким образом, человек вращается в круговороте рождения и смерти, не обретая освобождения. Однако этот цикл рождения и смерти не поощряет ненужного убийства, существования боен или войны. В то же время войны в человеческом обществе бывают необходимы для поддержания закона и порядка. Битва на поле Курукшетра, будучи выражением воли Всевышнего, была неизбежной, и долг кшатрия состоял в том, чтобы сражаться за правое дело. Зачем было Арджуне опасаться смерти родственников и печалиться о них, раз он исполнял свой долг? В данном случае он не нарушил бы закон, и его действия не имели бы тяжелых последствий, которых он так боялся. Уклоняясь от исполнения долга, он все равно не смог бы предотвратить смерти родственников, а выбор неверной дороги привел бы его к падению. Текст 28. Все сотворенное существует в непроявленном состоянии в начале творения, проявляется в промежуточной стадии и опять уходит в непроявленность после уничтожения Вселенной. Так зачем же скорбить? Комментарий. В любом случае, верим ли мы в существование души или не верим, у нас нет причин для скорби. Тех, кто не верит в существование души, последователи ведических принципов называют атеистами. Даже если мы принимаем атеистическую позицию, у нас все равно нет причин для скорби. До сотворения, в отсутствие души, материальные элементы существуют в непроявленном состоянии. Рассмотрим, к примеру, высокий небоскреб, сделанный из элементов земли. При его разрушении проявленное вновь становится непроявленным и в конечной стадии пребывает в виде атомов. Закон сохранения энергии не нарушается, просто с течением времени предметы проявляются и уходят вновь в непроявленное. В этом и состоит различие. Таким образом, нет причины скорбеть о чем-либо, раз оно все равно существует в проявленном или в непроявленном состоянии. Так или иначе, ничто не исчезает даже и в непроявленном состоянии. Как в начале, так и в конце, все элементы существуют в непроявленном состоянии, и лишь в промежуточной стадии они проявляются. Если мы принимаем утверждение Вед, приведенные в Бхагавадгите и гласящие, что материальные тела погибают с течением времени, антаванта имя деха, но душа вечна, нитья сьокта шариранага, то мы должны всегда помнить, что тело подобно одежде. К чему печалиться, снимая старую одежду? Пред вечностью души материальное тело фактически не существует, его существование подобно сну. Во сне мы можем представлять, что летаем в небе, или что выседаем в царской колеснице, но, пробуждаясь, обнаруживаем, что мы вовсе не на небе и не в колеснице. Ведическая мудрость призывает нас к самоосознанию, поскольку материальное тело не имеет фактического существования. Таким образом, в любом случае, верит ли человек в существование души или не верит, у него нет причины скорбеть о потере тела. Текст 29. Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде, иные слушают о ней, как о чуде, но есть такие, которые, даже услышав о ней, все равно не в состоянии ее понять. Комментарий. Гита-панишат в значительной степени основывается на принципах Упанишат. В Катха-упанишат говорится, что бесконечно малые души пребывают как в огромных телах животных и гигантского дерева баньян, так и в телах микроскопических бактерий, миллионы и миллиарды которых занимают всего лишь один дюйм пространства. Люди со скудными познаниями, а также люди, не умеющие обуздывать свои материальные желания, не могут постичь чудесных свойств индивидуальной духовной искорки, несмотря на то, что это знание преподносится им величайшим авторитетом, который преподал урок даже Брахме, первому живому существу во Вселенной. Из-за своего грубого материалистического представления о природе вещей, большинство людей нашего времени не способны вообразить, каким образом столь малая частица может быть столь велика и столь мала. Люди считают душу чудесной, либо вследствие ее строения, либо из-за ее внешних свойств. Введенные в заблуждение материальной энергией, они настолько погрузились в материальные предметы чувственного удовлетворения, что у них почти не осталось времени для самоосознания, хотя, как известно, без самоосознания все их действия, в конце концов, приведут их к поражению. Возможно, они даже не представляют себе, что можно, размышляя о душе, разрешить проблему материальных страданий. Иным людям нравится слушать о душе. Им даже случается посещать лекции на подобные темы. Это считается благоприятным времяпрепровождением. Однако вследствие общего невежества они бывают ввергнуты в заблуждение, рассматривая высшую душу и индивидуальную душу как одно целое, не видя разницы в их значимости. Очень трудно найти человека, который бы в совершенстве понимал положение высшей души, индивидуальной души, их соответствующие функции, взаимоотношения и все прочие основные и второстепенные детали. Еще труднее найти человека, который бы поистине извлек благо из знания о душе и который был бы способен описать различные аспекты ее положения. Но если так или иначе кому-то удается понять науку о душе, то жизнь его обретает смысл. Самый простой путь понимания науки о своем «я» – это принятие учения Бхагавадгиты, изложенного высшим авторитетом Господом Кришной, без отклонения в другие теории. Данный путь, тем не менее, предполагает значительную долю жертвенности и аскетизма, либо в этой жизни, либо в предыдущей, прежде чем человек получит возможность принять Кришну как верховную личность Бога. Осознание Кришны возможно лишь беспричинной милостью чистого преданного, и никак не иначе. Текст 30. О потомок Бхараты! Тот, кто воплощен в этом теле, никогда не может быть убитым, поэтому не стоит горевать ни об одном создании. Комментарий. Этим высказыванием Господь завершает раздел своего учения, посвященный неизменности души. Описывая бессмертную душу в ее различных аспектах, Господь Кришна устанавливает, что душа вечна и что тело временно. Поэтому Арджуне, как кшатрию, не следует уклоняться от исполнения своего долга и страха перед тем, что его дед и учитель, Бхишма и Дрона, могут погибнуть в бою. Полагаясь на авторитет Кришны, мы должны поверить в существование души, отличное от материального тела, и не считать, что признаки жизни – это результат взаимодействия химических элементов, проявляющийся на определенной стадии развития материи. Однако, хотя душа и бессмертна, насилие не поощряется. Лишь когда в нем есть действительная необходимость, например, в военное время, насилие может применяться, но не по собственной прихоти, а только с санкцией Всевышнего Господа. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Janaya parna ghana ghana pyam Yatta sakalana gunarna vasya Bhande gura sri charanara bindam Mahaprabhu ki chana nitya gita Vaditramatyanmanasorasena Ramanchakam pasutarangabhajo Vandekulakshi charanaravindam Sansharadavanalalira lokam